столько же, сколько имели все Соединенные Штаты Америки. 10 миллионов свиней, 70 миллионов овец и коз. Мы стали производить сельскохозяйственной продукции в 2 раза меньше, чем в голодных 18-19 годах. Но я считал это страшное явление случайным и временным. Больше всего меня беспокоило то, что мы потеряли почти 18 миллионов лошадей, особенно молодняка, почти столько же, сколько за всю мировую и гражданскую войну. Была подорвана основа нашей конницы. Действительно, во время Великой Отечественной войны мы испытывали, особенно первые 2 года, острейшую нехватку в лошадях. Достаточно сказать, что только Монголия дала нам для кавалерийских соединений и для обозов около 400 тысяч лошадей. Война с гитлеровцами окончательно добила наше конное поголовье. Наша страна, имевшая прежде самых лучших лошадей и в самом большом количестве, совсем оказалась без них. А вот весьма индустриализованные американцы и по сию пору имеют чуть ли не 10 миллионов коней и свое воинское кавалерийское соединение. А мы только 1 кавалерийский полк. Вернемся, однако, к коллективизации. Когда начал таять снег, встали вопросы, кто будет сеять, на каком тягле, какими семенами. Если прежде все эти заботы лежали на множестве плеч, помаленьку давя на каждое, то теперь партии государства взвалили груз на себя, стали ответчиками за все. Меня, естественно, волновало то, как проводимая реорганизация отразится на боеспособности наших войск. Надо сказать, что русская армия испокон веков сильна была своими унтер-офицерскими кадрами. Таких кадров не было в вооруженных силах никаких других стран, даже в Германии, где этому делу уделялось большое внимание. На унтер-офицерах держалась у нас вся внутренняя служба, порядок, дисциплина, обучение молодежи. Они непосредственно вели бой. Ведь у нас во всех частях даже не было взводных офицеров. Взводами командовали унтеры, а молодые офицеры назначали сразу полуротными, то есть 1 на 2 взвода. Унтеров готовили без спешки и тщательно, даже в военное время. Отбирали наиболее смекалистых, решительных, грамотных, направляя их в учебные команды. Там полгода занятий, затем экзамены. После этого присваивалось звание вице-унтер-офицера, то есть младшего командира без должности. И только положительно проявив себя на освободившейся должности, человек получал права унтер-офицера. Кто энергичен, добросовестен, требователен на военной службе, тот и в мирной жизни такой. Унтеры старой армии, младшие командиры Красной армии, люди, как правило, хозяйственные, честолюбивые, с организаторским опытом, вернувшись в деревню, быстро добивались успеха, выделяясь из общей массы. Об этом я и напомнил Иосифу Виссарионовичу. Он не сразу понял, к чему я клоню. Пришлось пояснить. В случае войны, если понадобится проводить широкую мобилизацию, наша армия останется без хребта, без младшего комсостава. Раскулачивание выкашивает его. Чтобы создать корпус опытных младших и средних командиров, потребуются долгие годы. И все равно таких закаленных кадров у нас не будет.